Глава шестая. Битва у Перуновой Прилуки. Лето 6466-го, 958-го. Тьма Варяги шла походной рысью к полудню. Справа и слева от полков далеко в степь выдвигались зоркоглазые разъезды, чтобы успеть вовремя обнаружить приближение неприятеля. Уже много гонов оставила позади русская конница, но противник не появлялся. В моменты коротких привалов, когда лошади торопливо щипали траву, а воины разминали затекшие ноги, либо просто распластавшись лежали на земле, со стороны Днепры можно было различить глухой шум и рокотание. Конница шла уже мимо порогов. Где же печенеги? Затаились или, может, пошли обходным путем? Нет, не могли они проскочить незамеченными. Должны вот-вот объявиться, думал Варяга. Старый темницкий опыт не подвел. Вскоре примчались трое разведчиков из дозорной сотни. Впереди слева, у самого сворожьего пояса, туча пыли. Похоже, печенеги, добавил второй. «А кому ж еще быть?» — заметил третий. Варяга остановил движение конницы и вместе с Тысяцкими поднялся на высокий курган, которых много было рассыпано по Приднестровской степи, в особенности у порогов. Сверху хорошо было видно вздымающееся от земли серое облако. Варягу обеспокоило, что неприятель оказался на стороне восточного полудня, а не двигался прямо навстречу, как рассчитывал темник. Надобно поскорей перенять, чтоб не обошли. Оценив местность и посовещавшись с военачальниками, Варяга быстро распределил, где какому полку встать и в каком порядке действовать. Тысяцкие понеслись к своим полкам, зазвучали команды. Потом протрубили турьи рога, и русская дружина, взорвавшись боевыми кличами, ринулась на врага. Вмиг исчезли птичьи пения, возня степной живности, шелест травы и прочие мирные звуки. Степь содрогнулась от гула конских копыт и воинских кличей. Летний стребок ударил в грудь мощной струей воздуха, и воздетые мечи тонко запели свою боевую песню в предчувствии схватки. И тут русы увидели, что чужая конница идет не навстречу им, а также движется к полудню. Заметив преследование, противник развернулся и выстроился в боевой порядок. Что-то едва уловимое в их поведении насторожило Варягу. Как-то бессвойственные кочевникам лихости, крика и свиста проделали маневр чужие полки. Две конницы неумолимо сближались. Еще немного, и Булат скрестится с Булатом, и польется на землю горячая кровь. В это время со стороны степи к Варяге стремглав неслись два всадника. Один десятник из дозорной сотни, а другой неизвестный, облаченный в кожаный панцирь с железными бляхами на груди. «Темник, это не печенеги!» — взволнованно кричал десятник еще издали. «Это славянская тьма! Вот перебежчик!» Осадив коня, десятник хлопнул по плечу незнакомца. Тот спешился с красивой хвалынской лошади и стал перед Варягой, ссутулив могучие плечи, будто на них лежала неимоверная тяжесть. «Славянская тьма?» — удивленно переспросил Варяга. «А чего ж они на нас с мечом идут?» Незнакомец сгреб с головы лохматую лисью шапку, и ветер заполоскал русые кудри. «Тьма нашей Звятичей, Радимичей, Северян и прочего славянского люда хазарами на подвластных им землях набрана и на помощь печенегам послана!» С едва уловимым чужим оттенком говора ответствовал перебежчик. «У Перуновой Прилуки мы с ними встретиться должны!» «Да как же вы, русы, супротив русов идете!» — не удержался стоявший рядом с Варягой Тысяцкий. «Как с врагами нашими заодно быть можете? От возмущения он не находил нужных слов. «Дети наши, жены, отцы и матери остались под хазарами», — глухо обронил незнакомец. «Ежели не подчинимся, порешат всех до единого». «А ты отчего перебежал?» — строго спросил Веряга. «У меня родни, почитай, не осталось. 5 душ было. Кто умер, кого, как меня, в войско забрали». «Трубить сигнал! Остановить битву!» — велел Веряга. А к нему и без того уже летели посланцы от полков. Растерянные соцкие и тысяцкие спешили сообщить, что против них сражаются славяне. Запели, затрубили рога, приказывая остановиться. Схлестнувшиеся с обеих сторон дружины, вняв сигналу, стали расходиться, оставив между собой пространство, усеянное первыми трупами. Не в первый раз славяне выступали против славян. Веряге еще был памятен древлянский поход, когда Коростень, подстрекаемый пришлыми варягами, среди которых, по слухам, верховодили германцы, воспротивился Киеву, и древляне убили князя Игоря. И бились тогда русы с русами, и варяги свинельдовы с варягами коростеньскими. И не единожды случалось такое в прошлом. И всякий раз это были неправые, братоубийственные побоища. Так и нынче все чувствовали несправедливость противостояния. Веряга отправил посыльных, чтобы встретиться с посланцами из славянской тьмы и обговорить положение. Но гонцы вернулись мрачные, в сопровождении лишь сотни чужих воинов. «Передали мы твое слово, темницкая Веряга, чтоб переходили к нам и вместе сражались против хазар с печенегами», — говоривший умолк. «Ну!» — с железом в голосе поторопил Веряга. «Не могут они сделать этого! Земли их, дома, дети с женами под хазарами! Вот эти только согласились перейти к нам, остальные твердят, что Тархан отомстит им лютой расправой! Да и военачальники у них все хазары, и сотня хазарских воинов приставлена для надзора, потому они согласны лепше смерть принять от мечей наших». «Значит, так тому и быть!» — жестко закончил Веряга. «Сигнальщикам трубить к битве! А этим, — кивнул он на перебежчиков, — верните мечи! Пусть встанут в передовые сотни и на деле докажут свои слова о верности Киеву». Опять запели рога, и вслед за этим началась кровавая рубка. Русская кровь потекла на русскую землю, и слились в едином гуле последние стоны умирающих и возгласы начальников, звон мечей, стук щитов, конское ржание и крики раненых. Уже вечерело, когда закончился бой. Славянская тьма была разбита и рассеяна. Остатки ее вместе с хазарской сотней ускакали в степь. Но в душах киевлян не было торжества победы. Славянская тьма сражалась не в полную силу, поэтому сеча больше походила на простое смертоубийство. Обезоруженные пленные стояли, понурив головы. Веряга подъехал к ним. Воины, что собрались подле, расступились, пропуская темника. Старый сотник, которому была поручена охрана пленных по дороге в Киев, обратился к Веряге. «Темник, многие из захваченных хотят влиться в нашу тьму, просят вернуть коней и оружие». Веряга сжал челюсти и грозно сверкнул очами. «Я русский темник, а не хазарин. Слов своих по 2 раза на дню не меняю. Кто супротив нас бился, захвачен в плен, как враг. Пешком гнать их до самого Киева. И как мать Ольга решит, то и будет». Веряга круто развернул коня и поехал прочь по полю, усеянному телами. Меж мертвых ходили живые, подбирали оружие, выискивали раненых, опавших сносили на середину, чтобы предать земле, дабы не стали тела погибших воинов пищей воронам и шакалам. Согбенная спина в кожаной рубахе и растрепавшиеся русые кудри показались варяге знакомыми. Воин сидел на земле. Перед ним лежал поверженный рус из славянской тьмы. Варяга объехал воина и узнал в нем первого перебежчика. Остановившимися, остекленевшими очами глядел тот на чело убитого. Варяга хотел спросить, не родич ли ему этот мертвый хазарский рус, но горе и боль, переполнявшие русоволосого, не позволили темнику нарушить святую минуту человеческой скорби. Уже отъехав дальше, варяга услышал позади мерные удары. Оглянувшись, увидел, как взлетают вверх руки перебежчика и с силой опускаются к земле, вонзая в нее широкий боевой топор с обрубленным древком. С глухим звуком врезалось окровавленное лезвие в нетронутую огнещанским ралом плотную степную землю, всю пронизанную будто жилами корнями всяческих трав. Раз, раз, раз! Мерно ходили вверх-вниз руки воина. Только теперь варяга заметил, что рубаха русоволосого покрыта кровью, левый рукав оторван, а кисть правой руки обмотана тряпкой. Один из утренних перебежчиков, укладывавший на конскую попону тяжело стонавшего раненого, перехватив взор варяги, пояснил: «Друга своего хоронит. С детства вместе росли, как братья, где один, там и другой. И здесь, в одном месте, встретились только по разные стороны. Вот в бою один и сложил голову. Эх!» — сокрушенно вздохнул воин. И, подхватив края попоны, он вместе с напарником понес раненого к остальным увечным, собранным в лощине, где над ними колдовали два пожилых кудесника. Еще через день Варягина тьма вышла к Перуновой Прилуке. Солнце еще не успело выпить всю утреннюю росу, как прямо на полудне вновь заклубилась пыль, то приближалась многочисленная печенежская конница. Еще накануне, когда схватились со славянской тьмой, варяга понимал, что для встречи печенежского войска одной его тьмы слишком мало – поэтому сразу же послал гонцов в Киев с просьбой о подмоге, а заодно сообщить о стычке с хазарскими русами. «А пока не подоспела подмога, будешь ты вертеться, как белка в колесе, исхитряйся, как хочешь, а печенегов на Киев пропустить не должен. Все чутье свое темницкое, весь опыт воинский применяй, а врагу стань неодолимым заслоном», — наказывал сам себе варяга. Разделив тьму, он велел одной части скакать по степи, поднимая пыль, будто их не менее 3-4 тем, сам же с другой половиной незаметно оврагами и перелесками ушел к Днепровскому берегу. Без излишней суеты каждый занял свое место в боевом порядке. Какое-то время русы стояли, выжидая. Некоторые поднимали очи к сияющему Хорсу, прося у него ярой силы. Иные вдыхали широкой грудью вольный, настоянный на степных травах воздух, и молили стребога дуть в сторону врагов и засыпать прахом их раскосые очи. Третьи вспоминали оставшихся в Киеве родных и проникались мыслью, что их жизни зависят, может быть, от исхода этого боя. Едва печенеги приблизились, как на них с воинственными кличами ринулись русские полки. В тот же миг засадная конница, стоявшая в перелеске, по знаку варяги воздела мечи и, провозгласив славу Перуну, неожиданно ударила сбоку. Теперь русы рубились не как день тому, а отчаянно и яростно. Эта битва была правой, а значит, силы у каждого воина прибавлялось втрое. Ждавшие встречи с обещанной хазарами славянской тьмой печенеги были ошарашены внезапным нападением и не могли вначале понять, сколько русских тем противостоит им. Поэтому после первой стычки, опасаясь попасть в русское коло, печенежская конница быстро отошла в степь. Между тем в Киев приспел гонец. «Отворяй!» — крикнул он охоронцам у городских ворот. «Срочное послание княгине-матери и воеводе Свинельду от темника Веряги!» Вскоре по всему Киеву с быстротой молнии разнеслась весть о том, что Веряга сразился с вражеской тьмой, а та тьма оказалась славянской, состоящей из хазарских невольников, которых отправили на подмогу печенегам. Веряга разбил ту тьму, многих взял в плен, и скоро они будут в Киеве. Сам же темник преградил путь печенегам у Перуновой Прилуки и просит помощи. Свинельд немедля выслал к нему Лисину с его тьмой. Окияне еще долго были взбудоражены сообщением о хазарских славянах, и когда унылая вереница пленников вошла в град, крики «Ганьба!» преследовали их повсюду. Старики плевались, а мальчишки швыряли камни. А иные сердобольные жены одергивали отроков, говоря, что не по своей воле пошли супротив Киева эти несчастные, а по принуждению, ведь у них там тоже дети и семьи остались. По велению княгини Ольги часть пленных тут же была продана киевским купцам и боярам для домашних работ. Те, кто владел ремеслом, были представлены в помощь кузнецам, скорнякам и медникам. Большую же часть ждала тяжкая участь быть проданными византийцам и прочим чужеземцам в вечное рабство. В Киев со всех сторон продолжали сходиться ратники и дружинники. Однажды утром послышался шум, и густая туча пыли встала на дорогах со стороны захода солнца. Кияне испугались. Неужто враг незаметно к самым стенам подобрался? Но уже отворялись ворота, и в Киев вступала волынская рать, встреченная громкими криками и ликованием. Свинельд велел дать всем хмельной браги, брашна и 2 дня на отдых и сборы. После волынской тьмы подоспели смоленчане и другие. Киев готовился к обороне и на всякий случай к долгой осаде. А на полудне, где раскинулись широкие степи, где не протечет, повернув на заход, и самые страшные пороги, Несыть, Волногон и Вертун, преграждают ей путь, там, у Перуновой Прилуки, идет большая скачка русской и печенежской конницы. Молодой печенежский князь Курыхан спешит прорваться на полночь, понимая, что чем скорее соединится он с хазарским Яссахом, тем крепче ударят они по русам, тем вернее будет победа и богаче добыча. Только встал на его пути темник Веряга со своими 2 полутьмами. Схватились они, будто могучие барсы. Неизмеримо больше воинов и молодого натиска у Курыхана, а у Веряги — опыта и смекалки. Да и выучка у русов отменная. Действуют слаженно, без суеты, однако везде поспевают. Недаром Веряга был одним из лучших киевских темников. На расстоянии чуял он противника и, казалось, читал все его тайные замыслы. Русы объявлялись то у порожских курганов, преграждая путь печенежской коннице, то борзо смещались к восходу, так что, казалось, они были везде. Только что были здесь, глядь, уже птицами летят по степи, чтоб перенять печенегов в другом месте. И видит Курыхан, что русов меньше числом, да нападают они столь дерзостно, что поневоле закрадывается мысль, где-то неподалеку скрываются основные силы противника. Незаметно, будто степной волк, подкрался очередной вечер. а за ним ночь раскинула над землей темно-синий полог, будто огромный шатер, усеянный золотой вышивкой звезд. В печенежском стане, прямо под открытым небом, уснули запыленные и уставшие воины, крепко сомкнув черные, как ночь, раскосые очи. Степной ветер, пролетая меж шатрами военачальников, шевелил выбившиеся из-под кожаных шлемов, отороченных лисьим и волчьим мехом, темные волосы спящих на земле кочевников, а потом мчался обратно в степь, разнося далеко окрест крепкий дух человеческого и конского пота, навоза, сыромятных ремней, кисловатый запах мехов с хмельным кобыльем молоком. У небольшого костра, защищенного с северной стороны от ветра и взоров противника растянутой шкурой, стоял молодой князь Курыхан, теребя короткую плеть с украшенной серебром и дорогими каменьями рукоятью. Иногда он резко взмахивал ею в воздухе, как бы подкрепляя раздраженный тон своих слов. Напротив, неотрывно глядя в пламя, сидел, скрестив кривоватые ноги в мягких кожаных сапогах, коренастый пожилой военачальник. «Что молчишь, Саят? Не ты ли учил меня воинским хитростям? День проходит за днем, будто лошади в табуне, а я кладу своих лучших воинов и не могу пробиться к Киеву. Что подумает обо мне Ясаах?» «Ну, отчего молчишь?» — повысил голос Курыхан, стеганув плетью по голенищу. «Хитер, будто степной лис, и ловок, как камышовый кот этот рус-ферряга!» — степенно обронил старый печенек. «Каждый наш шаг чует от того, что много нас...» «Что ж, ты предлагаешь мне свои тьмы по степи рассеять, чтоб русы нас поодиночке перебили?» Гневно сверкнул очами Курыхан и так сжал рукоять плети, что косточки его смуглой руки стали желтыми, как высохшая трава. Старый печенек оторвал взор от огненных языков и пронзительно взглянул на молодого, прищурив свои и без того узкие глаза. «Нет, могучий хан, напротив, я предлагаю вступить в открытый бой с ферягой, а тем временем десяток наших лучших воинов зайдут с тыла и убьют его. Мы обезглавим русское войско и тогда покончим с ним». Курыхан быстро сообразил, что придумал его советник, старый опытный Саят. «Почему десяток? Пусть пойдет сотня!» «Нет, хан, сотня воинов, много следов. Русы увидят, будет погоня, а десятку затеряться легко, будто горсти песка средь травы». «Хоп! Будь по-твоему!» — согласился Курыхан, засовывая плеть за голенище. «Только сам отбери лучших лазутчиков, да напомни им, не привезут мне голову руса, тут же лишатся своих». Ночная тьма еще только собиралась уступить место заре, когда 10 печенежских воинов в полном молчании покинули стан и растворились в предрассветной мгле бесшумными тенями. Восходящее солнце застало их далеко в пути, скачущими к русскому северу по широким степям, поросшим седыми ковылями, желтыми зверобоями, зелеными пыреями и душистыми чабрецами, все дальше и дальше, пока не убедились, что пробрались далеко в тыл. Потом повернули к Днепре, вышли на след русской конницы и поскакали обратно. Опытные и сильные воины, они не только умели мастерски владеть мечом, луком и ножом, но и продвигаться по чужой земле, оставаясь незамеченными, не ввязываться ни в какие стычки и избегать случайных встреч, даже если это были мирные жители. Кусок вяленой конины или баранины, горсть ягод, вода из ручья – вот все, что служило им пищей». Их кони, как и хозяева, могли переносить голод и жажду, скакать всю ночь напролет, терпеливо ждать. Некоторые из печенегов понимали русскую речь, а двое неплохо говорили по-русски. Наконец, достигнув Днепровской излучины, они вышли к порогам, взобрались на курган и увидели перед собой, как на ладони, рассыпавшуюся русскую и печенежскую конницы, которые вели жестокое сражение между собой. Спустившись во враг, лазутчики стали приближаться к полю битвы. Здесь, в тылу русского войска, они были в 10 раз осторожнее, стараясь не издавать ни звука, переговариваясь в основном знаками и ловя чутким ухом каждый шорох. Копыта лошадей были обвязаны мягкой кожей с прокладками из сухой травы. Темник Веряга на гнедом жеребце стоял на кургане, приставив ладонь ко лбу, чтоб не слепили солнечные лучи, и глядел, как две тьмы, разворачиваясь на ходу крыльями, сходятся с печенежскими ударными силами. На сей раз противникам не удалось избежать боя. Хорошо, что накануне подоспел на подмогу Лисина. Две тьмы — это уже не одна. То один, то другой всадник подскакивал к нему и вновь летел прочь, чтобы донести слово военачальника полутемникам и тысяцким. Зоркие глаза степняков сразу заприметили одинокого всадника на кургане, к которому стекались посыльные. Но тот ли это? Чтобы удостовериться наверняка, следовало подобраться как можно ближе. По врагу дальше идти нельзя, слишком глубокий. Придется через кусты и заросли по лощине. Она ведет почти к самому подножию кургана. «Дальше верхом не проехать», — почти беззвучно шепнул десятник. «Четверо остаются с лошадьми, а 6 со мной ползком, и пусть боги помогут нам». И вновь, то делая перебежки и затаиваясь, как юркие ящерицы, то, подобно чутким змеям, ползут, прижимаясь брюхами к земле печенеги, медленно, но верно приближаются к цели. 6 черных очей вглядываются в русского военачальника, все больше убеждаясь в том, что это их жертва. Все приметы совпадали — высокий, кряжистый, средних лет, на гнедом коне. А когда жеребец, горцуя, повернулся боком, и на притороченном к седлу щите золотым и червонным колером сверкнуло изображенное на нем солнце с буквой «В» посередине, обозначавшее имя темника, у лазутчиков не осталось сомнений. Именно такой щит был выкован русскими кузнецами специально для Веряги по его заказу. Дабы выведать все эти подробности, лазутчикам пришлось, карауля в долгих засадах, захватить и подвергнуть пыткам 3 Двое так ничего и не сказали. И только 3-й из походного обоза, угодивший в западню, когда пошел за водой, трясся от страха и умолял, чтоб его не убивали, а он расскажет все подробно про темника Верягу. Все 3 были потом тщательно укрыты печенегами, чтобы их не нашли. И вот русский темник стоит прямо перед ними. Он в полном боевом облачении, кольчуге, шеломе, наручах и поножах. Старший печенежского десятка досадливо цокнул языком. Рисковать нельзя. Стрелы могут не пробить русскую кольчугу. Настолько хитро она сплетена. Придется орудовать ножами, и притом очень быстро. В это время на взмыленных конях подскочили еще 2 посыльных. Веряга что-то сказал, указывая рукой в сторону битвы, и один гонец вновь стремглав полетел к правому крылу русской конницы, а к левому устремился другой. Видно, в самом деле помогали лазутчикам в тот день их древние степные боги, потому что, отослав гонцов, Веряга зычным голосом приказал своим личным охоронцам также вступить в бой. Молниеносный удар даже 2, но в нужном месте мог дорогого стоить. «Пусть останутся 2 посыльных, остальные в сечу!» — приказал начальник. На некоторое время темник остался сам, продолжая неотрывно следить за ходом сражения. Совсем недавно у этого кургана кипела жестокая сеча. Трупы людей и коней устилали изрытую копытами окровавленную землю. Кругом валялись мертвецы и отдельные части тел, отсеченные головы, руки, ноги. Некоторые воины, вцепившись друг в друга, так и остались лежать, не разжимая горло врага в предсмертной хватке. Чувствовался тяжелый запах крови. Над трупами уже гудели мухи и кружились вороны, а издали доносился грохот продолжающегося сражения. Печенеги по дну лога быстро приблизились к холму, а затем, распластавшись, поползли между трав, прячась за трупами людей и коней, всякий раз замирая и становясь неотличимыми от многочисленных мертвых тел на пропитанной кровью земле. Чем ближе подбирались печенежские воины к русскому темнику, тем гулче стучали их сердца. Вот он, тот, ради кого они добирались сюда без сна и отдыха, тысячу раз рискуя быть схваченными и убитыми. Каждый знал, что лишь доставленная в засидельном мешке голова веряги может спасти их собственные головы. Кровь горячими толчками пульсировала в висках. Проклятый пот застилал глаза, но десятник не обращал ни на что внимания. Легкое плавное движение и острый нож с рукоятью из козьего рога серебристой рыбицей послушно лег в ладонь. Его примеру последовали остальные, обнажив кто нож, кто короткий кинжал. Вот она, жертва, совсем рядом. Когда отважные печенежские лазутчики собирались уже степными змеями-стрелками броситься на добычу, вдруг зашуршала трава, и на вершину холма взошел дотоле незамеченный охоронец. Снова вжались в сухую траву все шестеро и перестали дышать. Когда же с величайшей осторожностью взглянул печенежский десятник вперед, то увидел, что дюжий охоронец стоит как раз между ними и верягой. «Значит, придется разделить силы, трое на охоронца, трое на темника». Кровь продолжала стучать молотами в висках десятника. Про себя он молился старым своим степным богам и готов был молиться еще кому угодно. Если бы знал, что поможет, то и славянскому Перуну помолился бы. Да вряд ли громовержец станет помогать, супротив своего. Еще раз дал десятник тайный знак остальным и собрался в комок для последнего броска. Однако, может, повеявший в этот миг стребок донес до чутких ноздрей коня крепкий чужой запах, или он, уловив движение в траве, принял его за приближение степной гадюки, только гнедой жеребец веряги вдруг всхрапнул и испуганно дернулся в сторону. Этого мига было достаточно, чтобы вскочившие и ринувшиеся на верягу печенеги пронзили тремя клинками пустоту. Трое других, навалившись на могучего охоронца, сражались с ним в сухой пыльной траве, нанося ему смертельные раны. Русский темник уже летел прочь с кургана, и конь размашистым бегом стлался над травами. Но тут снизу, наперерез ему из-за кустов, выскочили четверо печенежских всадников. Видя, что может быть перехвачен врагами, и не ведая, сколько их, веряга повернул к оврагу. Печенеги помчались следом. Остальные пятеро, один остался навек в объятиях мертвого охоронца, скатившись с кургана и взлетев в седло, тоже устремились в погоню. Скоро все девятеро были на задах. В горячке погони ни они, ни тем более сам веряга не заметили, как, припав к шее лошади, полетел за подмогой стременной веряги, который у подножия холма, там, где пробивался крохотный источник, поил второго коня своего начальника. На ходу печенеги попытались достать русского темника стрелами, выпущенными из небольших походных луков, но несколько стрел, угодив веряге в спину, отскочили от железной кольчуги, словно сухие прутья от панциря черепахи, не причинив никакого вреда. Тогда один из преследователей вырвался вперед и почти догнал беглеца. Сейчас его кривой меч настигнет, если не самого седока, то его коня, и тогда русский темник будет повержен. Веряга, будто спиной почуяв занесенный клинок, обернулся, на самую малость замедлил бег жеребца и вдруг резко взмахнул своим обоюдоострым мечом. Только долю мгновения длилась отразившаяся на лице печенежского воина растерянность. Но и этой доли оказалось достаточно, чтобы его голова, на которую опустила меч могучая рука темника, так и не успев сомкнуть недоуменных глаз, раскроилась надвое до самых плеч. Никто из печенегов не сообразил сразу, что произошло. Конь Руса на миг приостановил свой бег, а их собрат, словно не замечая этого, пронесся мимо, а потом обмякшим тяжелым кулем рухнул в траву. Гнедой конь Русича снова распластался в сумасшедшем беге, а вослед ему восьмеро, разделившись, обходят четверо справа и четверо слева, потому что прямо перед верягой глубокий и широкий овраг, и значит, ему придется свернуть туда или сюда. Вот она, огромная сырая пасть оврага с желтыми глинисто-песчаными стенами, сажений в четыре глубины. Однако русский темник и не думает сбавлять ход, а, напротив, все больше пришпоривает коня. Доскакав до самого края, веряга вдруг на глазах изумленных преследователей бьет коня пятками сапог по ребрам, отрывается от земли и перелетает через пропасть, приземляясь на узкий остров посреди оврага, оставшийся нетронутым от размывов. Жеребец передними ногами встал на твердую почву, но под задними копытами обрушился большой пласт земли, и животное, беспомощно задергавшись, начало сползать вниз. Веряга кубарем перелетел через голову коня и, не выпуская из рук поводьев, широко расставил ноги и стал изо всех сил тянуть верного друга из пропасти. Благодаря могучей силе темника, конь сумел в последний момент выскочить на твердую землю. Веряга вновь взметнулся в седло и поскакал по острову туда, где края оврага понижались и теряли свою крутизну. Только теперь печенеги, видевшие, как веряга буквально выдернул своего коня из оврага, поняли, какой нечеловеческой мощью обладает сей рус. Никто из преследователей не рискнул последовать примеру темника. Смекнув, куда держит путь веряга, печенеги погнали коней вдоль расщелины. По твердому краю скакать было намного легче, чем по неширокой рыхлой ленте земли, поэтому враги достигли выхода из оврага, переходящего в широкий лог, раньше. Когда темник понял, что как только он спустится вниз по склону, будет немедленно окружен, он замедлил движение, а потом и вовсе перешел на шаг. Пожалуй, лучше встретить противника здесь, на узкой полосе тверди, которую со всех сторон окружает пропасть, и где никто не сможет ударить с тыла. Пятеро печенежских всадников. Большему числу все равно не поместиться на узком перешейке. Они будут только мешать друг другу. Уже поднимались снизу. Остальные горцевали в ожидании близкой развязки, готовые перехватить руса, если ему удастся вырваться, что было маловероятно. Они не видели, что к месту схватки мчится небольшой отряд из трех десятков русских дружинников, вызванных на подмогу стременным. Только далеко помощь, а опасность рядом. Пятеро уже взлетели наверх, и началась схватка. Яростно наседают печенежские витязи, стремясь скорее покончить с темником. Первого, самого отчаянного, веряга успел излюбленным приемом навеки уложить в траву. Но оставшиеся четверо насели крепко и спаянно, не вырываясь вперед, поскольку поняли, что хоть они и лучшие из печенежских витязей, но в одиночку с верягой никому из них не справиться. Все ближе подступают они, тесня руса к самому краю пропасти. Еще немного, и улетит он туда вместе с конем. Веряга понимает это и чувствует, что нет больше силы держаться перед четырьмя умелыми клинками, что подступает неумолимый конец, и сырая пасть оврага холодит затылок близким дыханием смерти. Собрал тогда темник остаток сил и возопил к Перуну могучему: «Перуне всеблагой, пропаду, коли не поможешь!» И ощутил веряга, как вошла в него божья сила. Из широкой груди сам собою вырвался львиный рык, и ринулся темник на врагов, уже готовых праздновать победу. Все и миг удесятерились его силы и скорость движений, и он уклонялся от острых клинков, будто от веток в дремучем лесу, а сам наносил точные и страшные губительные удары. Раскроил череп одному печенежскому витязю, поразил в грудь другого, третьему отсек десницу с занесенным кривым мечом. Четвертый же печенек, удалой десятник, изловчившись, нанес сокрушительный удар и наверняка отсек бы темнику голову, случись это несколько мгновений назад. Но веряга пребывал теперь в состоянии перуновой яри и успел с неимоверной для человека скоростью переместиться на самый край оврага и ускользнуть от смертельного клинка. Меч просвистел на волосок от тела, зацепив лишь край кольчуги на левом плече. И сразу вслед за этим меч самого веряги подчистую снес голову печенежского десятника, на челе которой не успели отразить ни удивление, ни сама смерть. Тот, кто входит в состояние перуновой яри, видит все вокруг как бы в замедленном движении. Темник отчетливо зрел, как падала голова печенега, как ударилась она о землю и покатилась, страшно мигая черными очами, прямо во враг, а из обезглавленной шеи всадника двумя ключами хлынула горячая и темная кровь. Как не сразу разжалась сильная рука, сжимавшая меч, как медленно сползала с седла, заваливаясь на бок, крепкое тело кочевника в тот миг, когда испуганно захрапевший конь встал на дыбы, а потом, освобожденный от своей страшной ноши, умчался на вольный простор. Не успел веряга прийти в себя, как перед ним возникли, будто из-под земли выросли оставшиеся трое печенежских всадников. И вновь воздел темник свой меч, вступив в жестокое, неравное единоборство. Враги опять стали теснить его к краю оврага, и неизвестно, чем бы все обернулось, но тут с боевыми кличами подоспели воины Лисины и вмиг покончили с нападавшими. «Дякую, друг Лисина!» — прохрипел веряга. «Ежели б не ты, да не перунова подмога, загинул бы нынче!» Тяжело спрыгнув с коня, он привычным жестом сорвал пучок травы, вытер окровавленный меч и вложил в ножны. Только теперь он заметил кровь на своем левом плече, где была распорота кольчуга. От неимоверного напряжения руки и ноги гудели, а по всему телу растекалась слабость. Почти безучастно слушая укоры Лисины за то, что остался один без охраны, веряга опустился на пригорок, снял шелом и подставил прохладному стребогу свою потную разгоряченную голову. Один из печенегов, раненый верягой в грудь, еще был жив и стонал. Тот же, что лишился руки, истек кровью и умер. «Приведите раненого в чувство», — велел Лисина, — «допросить надобно». Когда холодная вода из русского шелома стала литься на голову и грудь печенега, тот зашевелился и открыл мутные, исполненные боли и оттого еще более темные очи. «Кто тебя послал?» — спросил, наклонившись над ним Лисина. Воин, принесший воду, повторил вопрос по-печенежски. Раненый с усилием обвел глазами стоявших вокруг, и тут взор его упал на сидящего неподалеку верягу. В очах степняка вспыхнула, и тут же стала гаснуть искра. «Какая могучий батыр!» — задыхаясь, произнес он на ломаном русском. «Коня вытяни! Против 10 выстои!» Потом часто задышал, закрыл очи, потянулся и умер. Веряга с воинами вернулся к кургану, на котором его пытались убить вражеские лазутчики. Призвал к себе плавуна сотника и поставил его сотню личной охраной. Сражение с печенегами продолжалось до вечера. Потом тьмы разошлись, и ночь скрыла их друг от друга. А на рассвете русы, приготовившиеся к новому кровопролитному сражению, вдруг увидели чистое поле. Печенеги исчезли. Видно, снялись ночью и ушли далеко в степи. Между тем из Деба, Притыка и другие темники яростно бились с хазарами, наседавшими с солнечного восхода. Мчались русы на врага ястребами, налетали коршунами, но крепко было спаяно ядро хазарское, и молодой сын Кагана Ешак, отразив нападение, все ближе продвигался к Киеву. В ночи располагался станом, выставив усиленную охрану, которая спала днем, а ночью несла службу. Основные же тьмы, отдохнув за ночь, к утру были со свежими силами и продолжали теснить русов, вдвое превосходя их численностью.